Глава 29. Конец истории. Лыков сидел в квартире Благово и с наслаждением распевал чаи. Он только что вернулся из бани, где отмыл все тяжелые воспоминания о пребывании в катакомбах. Прислуга Аграфена Нестеровна разбирала на кухне его перепачканные в земле вещи. Брюки и рубаху чинить было уже бесполезно. Чемарка и пальто остались в Ивановской пещере. Уцелели только барейка и жилет. Поскольку жалование у чинов 9 класса невелико, Алексей слезно просил тетушку отмыть его имущество. Московскому приобретению Лыкова было строго сказано, что он больше не Федя Заломай, а Федор Кундрицков, и что он временно поступает в услужение к Благово и поселяется в угловой комнате. Никакого месяца ждать не надо. Послезавтра Федор на один день возвращается в Москву, забирает мать и приезжает вместе с ней. Пока они живут на Театральной улице, а там будет видно. Специально нанятый отставной унтер начинает учить парня грамоте. А это такой строгости человек, что у него все выучиваются. Благово, когда услышала от Алексея в подробностях историю о поведении хлопца в подземелье, полюбил простака и тоже принял над ним шефство. Утром Лыков привез смущающегося от столичных впечатлений Федора в помещение полицейского резерва в здание Александра Невской части. В цейхгаузе парню подобрали форму, выдали шашку, револьвер и свисток. Когда тот переоделся и подошел к зеркалу, обомлел. Форма городового и впрямь очень шла Феде Заломаю. Его богатырская фигура приобрела монументальность, а лицо сделалось строгим и торжественным. Парень даже покраснел от удовольствия. Он сам себе в таком виде очень нравился. — Ну что, будешь теперь грамоте учиться? А то в городовые не примут. — Угу. — Еще неплохо бы тебе, Федор, жениться. И усы отрастить. Здесь это быстро делается. Благово выдал Кондрицкову 10 рублей подъемных и отправил в сопровождении младшего дворника в конфекционный магазин приодеться. Им же с Лыковым предстоял трудный разговор в начальственных кабинетах. Нужно было подготовиться. Монаршее повеление до сих пор оставалось невыполненным. Убийцы Макова ходили на свободе, арестовать их не удалось, хотя все улики были налицо. Показывать простреленный бок и излагать, как страшно быть погребенным заживо, не приходилось. Это никого наверху не интересовало. — Алексей, давай оттабаним. Табанить — грести назад. — Что мы имеем? Сторожку Пахома Кривого, кекинские дома, артиллерийскую вдову возле московской заставы. Ну и большой сахатый может что-то разузнать. Начни с него. По данным адресной экспедиции, он прописался в 6-й Рождественской улице. Черт, времени очень мало, скоро коронация. Нас с тобой угонят на целый месяц в Москву, и Рупейта сможет тогда безнаказанно прогуливаться хоть по Невскому проспекту. Тут в дверь постучали, и вошла прислуга. Женщина уже в возрасте, она относилась к Лыкову по-матерински. — Алеша, — спросила Аграфена Нестеровна, — эта вещь тебе нужная? И протянула ему какой-то небольшой предмет. В жилетном кармане лежала. Лыков недоуменно покрутил вещицу в руках. Крестик греческой формы, залитый белой эмалью, что-то очень знакомое. — А! — наконец вспомнил он. — Это так, пустяки. — Где ты его взял? — живо заинтересовался Благово, внимательно разглядывая вещицу. — Сторожки Пахома Кривого на полу нашел. Я уж и забыл про него. — Ты хоть знаешь, что это такое? — Нет. Чей-то жетон. Там и номер на обороте имеется. — Ах ты, темный человек! Это знак общества Белого Креста. Полное его название — Общество попечения о нуждающихся семействах воинов, потерявших здоровье в мирное время. Соображаешь? Вот. Это фокус. А что, если Рупейта под новым именем укрылся именно там? С его наружностью только офицера и представлять? Правильно рассуждаешь. Купить поддельный указ об отставке несложно. А общество Белого Креста — это Такая тихая заводь, куда полиция до светопредставления не заглянет. Аграфена Нестеровна поглядела на сыщиков, махнула рукой и ушла по своим делам. Благово торопливо листал адрес-календарь за 1882 год. Ага, нашел. Угол Кавалергатской и Очаковской. Поехали? Поехали. А ты как, уверен в себе? Насчет Мишки. Может, подкрепление взять? Не надо подкрепления, Павел Афанасьевич. Кулаки аж чешутся. Шкуру сейчас с него спускать буду без эфира. Вам понравится. А вот вы прихватите для себя револьвер. Дубяга не подарок. Через полчаса Благово с Лыковым входили в приемное общество Белого Креста. Пустые коридоры, всюду тихо, благолепно и немного скучно. Председателем общества оказался седой, тщедушный генерал-лейтенант, на вид полный лимфатик. Лимфатик — вялый, безжизненный человек. Почему-то он совсем не удивился появлению полицейских. «Скажите, ваше превосходительство, у вас не появился примерно с месяца назад новый сотрудник? Высокий, осанистый, лет 40, имеет рыжие волосы и усы, а на щеке родинку». Генерал пошамкал бесцветными губами, поглядел в потолок, потом ответил неожиданно бодрым голосом. «Вы описываете моего помощника, ротмистра в отставке, Штакенбурга». Он бывший кирасир. «Говорит, что из драгун, а по повадкам истинный кирасир. И это меня настораживало». «При нем состоит обезьяноподобный денщик по имени Мишка?» «Состоит. Страхолюдный паренек. Что они натворили?» «Да так. Убили 4 человек. 2 в Москве и 2 здесь, в Петербурге». Генерал ахнул. «Вот сукины дети! Не зря я на Штекенберга в военное министерство секретный запрос послал». «Давно послали?» «Вчера, как тот из Москвы вернулся». «Что же вас к этому побудило?» Генерал опять пошамкал губами, потом сказал, глядя на Благово с некоторой иронией. «Видите ли, молодой человек, я только с виду придурковатый. В польскую кампанию 1863 года я отвечал в корпусе за разведочное направление. Некоторое понятие имею. Меня насторожили нестыковки в указе об отставке ротмистра Штакенберга. Как, кстати, его настоящее имя? Рупейта Дубяга. Он действительно отставной ротмистр из драгун, но начинал армейским кирасиром». «Еще надеялся меня обмануть, дурачок!» — усмехнулся генерал. Он порылся в столе и протянул сыщикам бумагу. Это оказалась копия запроса в военное министерство. Письмо было составлено очень умно и выказывало замечательную наблюдательность корреспондента. «Я думал, вы пришли в качестве ответа на запрос». «Извините, ваше превосходительство, но мы не из военного министерства, а из МВД. Преследуем этих убийц в исполнении монаршего распоряжения». В один миг тщедушный на вид генерал вскочил на ноги. «Чем я могу помочь в исполнении данного распоряжения?» «Где Рупейта Дубяга может находиться сейчас?» «Ему предоставлена служебная квартира в нашем здании, вход со двора, на 2-м этаже налево. Ротмистр жалуется на боли в руке, последствия контузии, поэтому редко выходит. Я уж на него, как на работника, рукой махнул, а выгнать боевого офицера было совестно». «Можете, ваше превосходительство, прямо сейчас начать искать ему замену?» «Лыков, за мной!» Они обнаружили убийц сразу, как только вошли во двор. Рупейта стоял около выгреба и что-то сердито выговаривал Мишке Самотейкину, а тот согласно кивал низколобой головой. Увидев Лыкова живого и здорового, оба выпучили глаза. «Шутник-покойник! Умер во вторник, в среду хоронить, а он поехал боронить!» — ухмыльнулся Алексей. «Ась! Что-то я не вижу на ваших рожах радости по поводу моего чудесного воскрешения!» Рупейта сунул было руку в карман шинели, но Благово уже нацелил свой верный Галан ему в лоб. Револьвер системы Галана образца 1870 года состоял на вооружении российского военного флота. И сказал вкрадчиво: «Знал бы ты, скотина, как я мечтаю пристрелить тебя при сопротивлении аресту. ты бы не шевелился. И ротмистр тут же поднял руки вверх. Зато осерчал Мишка Самотейкин. Не обращая внимания на дуло револьвера, он словно бык попер на Лыкова. — Че, мало тогда показалось? Добавки отвесить? — Ага, — улыбнулся Лыков во весь рот, уже предвкушая удовольствие. — Я тогда шутил, а нынче всерьез будет. Готов ли? — Готов, готов. Ну тогда получи. И неожиданно с двух сторон сильно хлопнул колбасника кулаками по ушам. Тот опешил, разинул рот и тут же получил прямой в челюсть. Быстро-быстро засеменил назад, но не удержался на ногах и шлепнулся на пятую точку. Из разбитой губы обильно хлынула кровь. — Ах, маракузия! — взревел Мишка. Не без труда поднялся и бросился на Алексея. Тот ловко отскочил и дал ему во след крепкого пинка. «На!» Мишка снова упал. Теперь уже на брюхо. Вскочил, посмотрел на себя. Весь перепачканный, штаны треснули по шву. С матюками подскочил он к обидчику, злой, огромный и страшный. Однако Лыков явно развлекался. Перед самым столкновением он нырнул вниз, подхватил Самотейкина под коленки и швырнул его через голову. Хватившись со всего маху об лыжники, колбасник лежал потрясенный на спине и не помышлял уже о сопротивлении. Титулярный советник, однако, с этим не согласился. — Эй, ты что там разлегся? Вставай, баранина! Я только начал веселиться. Схватив Мишку за волосы, он одним рывком, словно картонного, поставил его перед собой. — Учись, дурак, как это делается. С Лыковым тягаться, не баб резиновыми жгутами душить. — Готов ли? Колбасник молча кивнул и выставил вперед огромные кулаки. Лучше бы он этого не делал. Лыков напал стремительно. За 8 секунд он нанес 12 ударов, каждый из которых сбил бы с ног обычного человека. Самотейкин еще стоял, но уже не пытался даже защищаться. Голова его безвольно моталась из стороны в сторону. Залитое кровью лицо сделалось жалким. Отойдя на шаг, сыщик полюбовался на свою работу. Потом вспомнил. «Да, а за Хапиловку?» Благово с Рупейто одновременно отвернулись. Лыков примерился и ударил. Через полчаса с Очаковской улицы на Фонтанку 16 рванули 3 кареты. В одной трясся, лежа на полу, Мишка Самотейкин. Он был без сознания. Во второй везли скованного наручниками Рупейто Дубяга. В третьей ехали довольный Благово и возбужденный, не остывший еще после боя Лыков. Когда проезжали мимо Таврического сада, Благово наклонился к своему ученику и сказал вполголоса: «Слышь, Алексей, когда станем делать доклад, не рассказывай никому, что мы нашли их случайно, по жетону. Пусть начальство считает, убийц ловко вычислили. А мы с тобой такие охрененные сыщики, что черта из-под земли достанем». «Но это же сущая правда, Павел Афанасьевич». «Вот-вот, так всем и говори».